скандал. Бурный, грозный, все разрушающий, все сметающий на своем пути, почему-то является почти нормальной стихией для многих семей и очень часто встречается даже в тех семьях, которые совсем не любят скандалов. Что такое семейный скандал, дорогие мои радиослушатели? Вот тема сегодняшней нашей программы. И простая, и вместе с тем чрезвычайно сложная, потому что если мы любим друг друга, то зачем скандалим? А если скандалим, то, может быть, не любим друг друга? Какая функция у скандала? Зачем он вообще нам нужен? Потому что если бы скандал нам не был нужен, то мы бы тогда, скорее всего, и не скандалили. Человек вообще редко делает то, чего ему совсем не хочется или совсем не нужно. Давайте только сразу договоримся вот о чем. Мы не будем сегодня говорить о насилии в семье. Мы будем говорить о скандалах как психологическом феномене, не достигающем, как бы, не достигающем рук Уголовного кодекса. Ну, правда, есть мнение, что скандал – это, в общем, хорошо, потому что это способ разрядки напряжения. Как думаете вы, непосредственные участники семейных скандалов? Ибо я не знаю ни одной семьи, в которой не было бы скандала никогда. Точнее говоря, очень многие семьи рассказывают об этом, но практически таких семей не бывает. И очень часто, когда люди говорят, что у нас никогда не было скандалов, они имеют в виду, у нас в семье не было драк. Поскольку скандалы бывают разные. Они бывают тихие, шипящие, молчащие, как бы скандалы вообще без слов, но со спаньем в разных постелях и в разных комнатах, если такая возможность есть. Вот о разного рода скандалах, о том, нужны они или нет, полезны они или вредны, и о том, как же все-таки их избежать, надо ли их избегать, или, может, наоборот, давайте как-нибудь скандалить, честное слово, почаще. Ваша точка зрения, дорогие радиослушатели, сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России и программа «Серебряные нити». Где 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон наших разговоров в прямом эфире. А сегодня о роли, функции, полезности или вредности скандалов в семье. Зачем они нужны, по вашему мнению? 495-956-1514. Я долго думал, в общем, сложно очень подобрать какую-то музыку к скандалам, тем более слушать такую музыку на ночь. Ну, просто ой-ой-ой. Но, по счастью, я вспомнил, что в 60-х годах была такая замечательная французская группа вокальная. Они назывались Les Cerfs. И эта группа состояла из жителей, приехавших во Францию с Карибских островов. Такие очень своеобразные были певцы. И вот они когда-то выпустили замечательную пластинку в 60-х годах, которая так и называлась «Скандал в семье». Поэтому сегодня у нас такие карибско-французские скандалы. Вот как «Скандал в семье» представляла себе группа Les Cerfs. 495-956-1514. Pasando. de plus en plus vite, mais toujours en chantant cette petite chanson. Celui de nous deux qui jouera le mieux ira ensuite encore plus vite. Так вот, оказывается, скандал тоже можно спеть музыкально. Доброй ночи, Асия Мунировна. Здравствуйте. Вы дозвонились к нам из Ульяновска, поэтому мы пропускаем вас вперед. Что вы думаете о семейных скандалах? У меня за 30 лет супружеской жизни сложилось довольно четкое мнение о скандалах в моей собственной семье. Я сапом по натуре очень спокойная. Ну, чтобы меня вывести из равновесия, нужно такую приличную гирю мне на ногу уронить. Вот. А любит скандалить мой муж. Вот. Я заметила, что скандалы для него – это способ самоутверждения. То есть, или он сильно неправ, и он пытается это замаскировать таким способом. Повышенным тоном, битьем посуды, неразговариванием, как вы сказали. Вот. Или же он чувствует, что... Ну, в общем-то, взаимосвязано, да. То есть он чувствует, что уходит... В какой-то степени он теряет свой авторитет семейный. Вот. Ну, я бы не сказала, что это положительное... Как бы сказать, с положительной стороны подействовало на нашу семью. Семья пока держится, но тем не менее как-то уже не так крепко, как когда-то в свое время. В общем, подустала семья от скандалов. Ну, в общем, подустала, да. Моя половина от скандалов подустала. А ваша половина – это вы или есть сочувствующие? Нет, это не я. Вы. Понятно. Вообще, да, вот... Совершенно поразительная вещь, которую все больше и больше отмечаешь. Раньше традиционно в психологии считалось так, что скандал, проявление такие поведенческие агрессивности, традиционный бой посуды, может быть полезен для женщин и крайне вреден для мужчин. Бурные скандалы с криком, битьем посуды. Думали раньше, до вашего звонка, Асия Мунировна, психологи, он как бы снимает женщины стресс и снижает риск преждевременной старости, смерти от инсультов, от инфарктов. А у мужчин все прямо наоборот. Вот участие мужчины в скандале ухудшает самочувствие и повышает вероятность самых разных заболеваний. Например, риск инфаркта миокарда во время скандала увеличивается на 20%, развитие аритмий, нарушение ритма сердечного на 30%, а вот всякие смертельные штуки типа образования тромбов на 10%, чего только не посчитали пытливые исследователи. Но вот оказывается, причем оказывается не только в звонке Асии Мунированной, но и в очень многих каких-то моих неожиданно собранной мной информации до этой передачи выясняется, что все больше и больше звонков, ой, извините, все больше и больше скандалов, звоночков таких устраивают мужчины. И именно они начинают выяснять с женщинами отношения. Это особенность нашего времени, по всей видимости. А вот с чем она связана, наверное, скажут наши радиослушатели. Доброй ночи, Вера Ивановна. Вера Ивановна, есть у нас в эфире? Алло. Вера Ивановна. Здравствуйте, Вера Ивановна. Я хочу рассказать о двух видах, так сказать, ссор. Так. На моей жизни. Угу. Когда я была в семье своей мужем, то тогда, значит, у меня мать и отец, они могли не разговаривать друг с другом месяцами. Представляете? Нет, это я соврала. До месяца. Вот. Когда я приходила, например, из школы или из института, я смотрю, они, в общем, и садятся кушать, и там свои дела делают, и все молча. Вот это значит, что они поссорились. Как уж они мирились, я не знаю. Когда я вышла замуж, я стала делать то же самое. Что-то муж делает не так, я надуюсь и молчу. А муж мне, значит, говорит однажды: знаешь, я не затем женился, чтобы видеть тебя все время надутой. Если ты мной недовольна, ты мне скажи, человеческим голосом скажи, в чем моя вина. И мы с тобой обсудим, кто из нас прав, кто из нас виноват. И тут вы взяли сковородку, и все ему... Нет. Мне это очень понравилось, потому что вот молчание моих родителей меня угнетало тоже. Вот. И я таким образом, значит, послушалась. И если что-нибудь не так, я, так сказать, человеческим голосом говорю: слушай, а вот почему вот так? Нужно, мне кажется, вот так. И мы с ним как следует все обсуждали, приходили к какому-то выводу, и у нас никогда не было скандалов. Спасибо большое. Спасибо, Вера Ивановна. Доброй ночи, Любовь Яковлевна. Ну вот у нас, конечно, инициатором скандала всегда бывает проблема у нас большие с сыном. Вот нас выпивает, вот у меня дочь и сын. С дочерью вообще повезло, она умничка, закончила институт. А вот сын у нас вот склонен к выпивке. И вот в основном из-за него все ссоры у нас. Вот, ну как вот, мы как-то стараемся вроде бы его и удержать, и не пускать. Вот начинается, и ссоримся между собой. Муж говорит, что я виновата в воспитании сына. Вот, я наоборот говорю, что мы вместе виноваты, здесь не надо изолировать кого-то там. В общем, вот так вот. И вот постоянно... Я не хочу сказать, что ссоры были нужны в семье. Я думаю, что они не нужны. Потому что я знаю семью, вот у меня подруга, когда никогда не ссорится. Хотя мне подруги не верят, как-то без ссоры они живут. Ты веришь этому? Я говорю: верю. Вот, у них очень такая дружная семья, даже при этом такие отношения доброжелательные. Мне кажется, даже повышенного тона в семье нет. Вот, я это... прям завидую. Думаю, как же так получается, вот поучиться что-то чему-то, вот и с ней чаще общаюсь, она говорит: любовь, степени, спокойнее, а я тоже срываюсь иногда, потому что вот именно из-за того, что вот какие-то проблемы, вот именно нерешенные, то, что хочется из него сделать то, а не получается. Понятно. Спасибо большое. Спасибо, Любовь Яковлевна. Я только хочу сказать буквально два слова по поводу звонка Любовь Яковлевны. Во-первых, это некий определенный тип скандалов. Скандалы тоже можно, конечно, классифицировать. Это тип скандалов, которые возникают вокруг некой реальной проблемы. Как проблема, такой, как проблема пьющего сына. И тупик этих скандалов абсолютно очевиден, потому что когда мама обвиняет папу, а папа обвиняет маму, то в выигрыше остается сын, который разделяет и властвует, и удачно пользуется, скорее всего, обоими родителями для того, чтобы продолжать любимое занятие. То есть ничего не делать и пить, а противопоставить ему какого-то единого сознательного решения родители не могут, чем он очень недоволен. И в данном случае скандал, как скандал для решения любой проблемы, только удерживает эту проблему на месте. Она ни вправо не двигается, ни влево, ни в папину, ни в мамину сторону. И очень хорошо показывает тупиковость скандалов. Но, тем не менее, мы продолжаем скандалить. Почему, Андрей? Доброй ночи. Здравствуйте, это Казань, мне 52 года. Очень приятно, здравствуйте. Я постараюсь коротко. Вот в обезьяньей семье, как это интересно происходит, там определяется иерархия методом скандала. Угу. Так как мы произошли вообще от них, то не только в человеческой семье. Александр Иванович Корейко был с вами не согласен. Он считал, что отдельные граждане произошли от коровы. Я много занимаюсь... Бывают от разных. Да. Ну ладно, об этом потом, в следующей передаче. Извините, пожалуйста, Андрей, что я вас перебил. Я еще хочу одну сказать фразу. Это персонаж из фильма «Последний дюйм». Он сказал: я прожил свою жизнь и понял единственное, что-то неладно в этом мире. Вот, видимо, это неладное с семьи как раз и начинается, с этих скандалов. Пока мы как бы научимся в семье правильно скандалить, когда научимся, наверное, и все в мире будет ладно. Да, я, по-моему, если хочешь наладить, закончил. Если хочешь наладить что-то в мире, начни с себя. Одно из главных. Научись скандалить. Давайте учиться. Ваши советы по скандалам, Андрей. Ну, просто надо как бы... У вас большой опыт? Через опыт. У вас большой опыт скандалов? Ну, не очень. Но есть. За 52 года жизни, в общем... Ну, пришлось, да. Давайте какие-нибудь правила скандалов выделим прямо сразу, не дожидаясь... Убавить громкость и немножко подработать, как это называется, тон. Когда люди разговаривают спокойно, то и скандал получается красивый. Чтобы вот скандал получился красивый, каких правил надо еще придерживаться? Ну, стороны должны быть заинтересованы в скандале. В красивом скандале, а не в плохом. Потому что если одна не заинтересована, то довольно трудно его организовать красиво. А как организовать-то красиво? С чего начать? Как накрыть на стол? Как подать? Ну, Андрей, ну... Это любовь называется. Любовь. Любовь и скандал. Если ее нету, то скандалы плохие. Если любовь есть, то скандалы... Красивые. Хорошие. Хорошие. На пользу идут. Идущие на... никак. Идущие на пользу. Давайте я попробую. Хорошо? Можно я повешу трубку? Да, да, пожалуйста. Спасибо вам большое. За звонок. Всего доброго. Красивая ссора требует подготовки. Главную проблему выделите для себя в ссоре, отделив ее от сопутствующих или вытекающих. Даже если вам не хочется ехать в гости к родителям мужа, обсуждайте недостатки самой поездки, а не личные качества свекрови. Она тут категорически ни при чем. Это посторонняя проблема. Очертите для себя некий круг запрещенных аргументов. Это позволит в полуссоры удержаться от оскорблений. Позаботьтесь о времени и месте. Не надо, чтобы при скандале присутствовали посторонние. Ни в коем случае. Никогда не устраивайте скандал голодному, больному или невыспавшемуся человеку. Это совершенно непродуктивно и может кончиться мордобоем. Если вы чувствуете, что просто кипите от злости, и сейчас скажете что-нибудь такое, что он на части просто весь разлетится, и вам хочется порвать на сотню маленьких медвежат, сделайте, пожалуйста, 10 приседаний на месте или сломайте 10 карандашей. В общем, сделайте паузу минут на 10, а дальше скандалите. Поскольку в правилах боксерского поединка сказано, что главной целью является решение какой-то проблемы, а вовсе не оскорбление партнера. Учитывайте, пожалуйста, темперамент вашего визави. Есть люди, для которых, ну, просто смерти подобны итальянские страсти. Это там битие посуды, театральные угрозы, крики. Будьте, пожалуйста, осторожны с угрозами и обещаниями. То, что вы легко спишете насчет собственных чувств, может быть принято партнером всерьез. И завтра утром окажется, что вы этого совершенно не ожидали. Не читайте занудных нотаций и держитесь подальше от бесконечных монологов. Красивый спор – это такая игра в теннис. Шарик налево, шарик направо. Шарик налево, шарик налево, шарик направо. В общем, постарайтесь сохранить обаяние. Тогда скандал превратится в красивый пинг-понг. Ну, например, так, как это выглядит в песенках «Лес Сёрфс», посвященных скандалу. Это были аплодисменты красивому скандалу. Если таковые бывают, мы по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити» говорим о роли и функции и причинах семейных скандалов. Только вот мы так и не успели поговорить о том, зачем же они нужны. Доброй ночи, Ася. Добрый вечер. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, вы знаете, я просто очень долго ждала вашего звонка. Да. Но я так думаю, что вот насчет скандалов, ну, естественно, они бывают. И никуда от этого не деться. Вот мы вот с мужем моим, мы очень любим друг друга, мы постоянно скандалим. Но я поняла одну вещь, что никогда нельзя скандалить по поводу наших личных взаимоотношений. Это надо решать спокойно, тихо и нормально. Вот если у него какие-то проблемы, его личные проблемы, мои личные проблемы, вот эти скандалы проходят. Да, они отнимают очень много сил. Вот кажется, что просто жизнь истекает. Но это нормально. Мы помогаем друг другу. А почему нельзя, вот Ась, почему нельзя скандалить о личных отношениях и о каких проблемах можно скандалить? Ну, потому что, когда начинаются личные отношения и уже в форме скандала, уже люди, даже если они очень любят друг друга, они могут друг друга обидеть. Мы все несовершенны. И если люди очень долго живут вместе, любят друг друга, они знают каждое больное место. И вот мне кажется, что вот скандал, когда задевается самое больное место, это не хороший скандал, это плохо. А хороший скандал — это что такое? Ну, это просто вот так вот накричать, наорать, бросить сковородку там. То есть хороший скандал... Это нормальный скандал. Хороший скандал. Да. Это скандал... просто как форма выплеска накопившегося раздражения. Но нету падает курс доллара, которые мы никогда не хотим слышать от самых близких. Это мы приходим с работы, да? Я просто пытаюсь расшифровать, что такое хороший скандал. Ну да, наверное. И выплескиваем накопившееся раздражение. Откуда? Мне начальник там что-то сказал. Неважно, все вместе. Падение курса доллара, землетрясение в Китае, инфляция в России и вообще. Нет, это уже совсем глупо. Совсем глупо. Нет, не настолько. Естественно, это как бы совместные какие-то проблемы, но они... Вот нельзя оскорблять друг друга. А почему вот так важен скандал для тех, кто живет вместе долго, Ася, как вы думаете? Ну, потому что каждый знает, что друг друга простят. Меня, конечно, я знаю, что меня обвинят, что я маньяк, фрейдосадист там, или еще что-нибудь в этом духе. Но мне вот все больше и больше кажется, что в долгоживущих семьях скандал, хороший скандал, становится заменителем секса. Ну, как бы... Наверное, да. Секс неинтересен, мы друг другу наскучиваем, а эмоциональное напряжение сбросить некуда. Ну, да, наверное. Ну, вот мы как бы сексом не занимаемся, а вместо этого начинаем с удовольствием скандалить. Скандал... начинается, уважаемые радиослушатели, очень часто между людьми, которые стремятся избежать сексуальной близости, поскольку сама по себе сексуальная близость — это своего рода форма физиологического скандала, когда мы жадно набрасываемся друг на друга. И эмоциональная разрядка, которая происходит во время вот такого скандала, о котором рассказывает Ася, как бы такого скандала, как сброса напряжения, скандала ни о чем. Ну, просто одному плохо вообще, и другому не очень хорошо. У одного обязанности, и у другого обязанности. А давай поскандалим. Не говорим мы, конечно, друг другу, поскольку сами эти слова «давай поскандалим». Не менее... А вы думаете, что если бы мы занялись бы сексом, бы не было бы скандала, все было бы хорошо? Да. Я думаю. Я так думаю. Я, во всяком случае, это вам настоятельно советую. Как бы мне кажется, что когда секса не было давно, понимаете, какая штука, то, в общем, хороший секс, прямой заменитель скандала. Уж больно они мне кажутся похожими друг на друга. Да? Вообще, спасибо вам за совет. Вообще, на самом... Вы передайте мужу. Это главное, это очень важно. Да. Вот. Я не знаю, слышит ли он нашу программу. Нет, или... не слышит. Вот. А как бы, если вот понять, что скандалы такого рода, это скандалы сексуальные, то можно попробовать вместо скандала поиграть в какой-нибудь вид спорта. Ну, например, жена встает на послабее, встает к стенке, прижимается, люди хватают друг друга за руки и начинают друг другу на руки давить, стараясь вот как бы кто сильнее выяснить, только жена опирается на стенку. И вообще любая модель скандала всегда получается почему-то чрезвычайно сексуальной. Ну да, конечно, это же. Да и потом вы не обращали внимания, что сам по себе скандал, обвинения друг друга, по-хорошему в семье, мы же про семью говорим, да и вообще между близкими людьми имеет наиболее логичное окончание в постели. А если он такого окончания не имеет, он потом может перетечь... Ну, другой. А эти разговоры утром, вот кто виноват и все такое. Да, да, да, да. Кстати, это тоже всегда разговоры утром, это выяснение отношений молчаливое. Кто же виноват в том, что секс кончился? Спасибо вам большое. Ася, здравствуйте, Надежда Сергеевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вот. Вы не обиделись, 12... что меня со скандалов на секс снесло опять? Я из Москвы, и вот в замужестве больше 10 лет. И ой, это еще, это не стаж. К результату такому, что если двое людей близких действительно любят друг друга, хотят понимать друг друга, то самое простое – это разговаривать, если что-то вдруг непонятно становится одному из них. И если вот, хотя бы один человек вот интересуется, допустим, психологией, вот я интересуюсь еще и философией по жизни, мне это помогает разобраться вообще, что такое человек, и тем самым я и мужу помогаю разобраться, что есть что, кто виноват, что называется, и что с этим делать главное. А поскольку муж вот такой человек очень порядочный, все понимающий, любящий, то все получается. И я думаю, что вот огромное желание двоих решает все проблемы. Желание услышать друг друга. Всего доброго. Спасибо большое, Надежда Сергеевна. Жалко, что осталось еще некоторое время до конца передачи, потому что Надежда Сергеевна уже все сказала. Сказала, быть может, мою главную мысль. Секс, между прочим, это высшая форма взаимопонимания двоих телесного. Это высшая форма ласки. Мы очень часто заменяем сексом нашу неспособность понять друг друга. И вот когда и эта возможность исчерпывается, вот тогда вдруг возникает его величество скандал. Дело в том, что вот те усилия, о которых говорит уже не первая наша радиослушательница, усилия, направленные на понимание друг друга, проявляются в скандале. Мне все больше и больше кажется, что помимо своей чисто сексуальной функции снятия напряжения, Скандал – это такая хирургическая операция, направленная на понимание друг друга. Во-первых, скандал – это особое состояние сознания. Мы в скандале, если нас со стороны на нас посмотреть, не похожи друг на друга. Наши лица краснеют, руки дрожат, потливость повышается. Создается впечатление, что бессознательное пытается прорвать плотину и вырывается наружу. Когда мы с вами просто вот обвешиваем друг друга какими-то обвинениями, то мы произносим слова, которые в обычной жизни не употребляем. Форма и способ выражения мыслей тоже далеко не тот, но в эти секунды скандала мы пытаемся в них сконцентрировать свою истину. А истина, которая открывается нам навстречу от второго орущего точно так же партнера, очень часто бывает абсолютно неожиданной. И мы добиваемся, наконец, того, чего не могли добиться в нормальной жизни. Мы вдруг самих себя, не партнера, а себя, как будто видим со стороны и совершенно по-другому. Скандал – это такой скальпель познания друг друга, если других форм познания не существует. Вот понимаете, какая штука? Весь ужас... И весь ужас наших семей, особенно молодых семей, заключается в том, что каких-то способов думания о другом мы в распоряжение молодых людей не дали. Мы с вами сами очень часто не умеем задумываться о том, что чувствует и думает другой, не умеем ставить себя на его место. Мы воспринимаем, и мы не раз об этом говорили, другого как продолжение самого себя. Да, муж, мужчина должен быть таким, таким и таким, таким, каким был наш папа. А женщина была, должна быть такой, такой и такой, какой была наша мама. Ну, например, я беру немножко утрированные примеры, как вы понимаете. И точка, вот так должно быть. И когда человек другого видеть не способен, тогда скандал становится нужен. Это скальпель для того, чтобы хоть как-то попытаться понять истину про другого. Не то, что он хочет нам показать. Женщины очень часто так делают для того, чтобы понять мужскую изнанку. Вывернуть его, гада, наружу. Я сейчас, может быть, если успею, еще скажу пару слов про непонимание. Но нас ждут две Елены. Две Елены – это хорошая примета, поэтому первая Елена. Доброй ночи. Алло. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Ой, спасибо, что вы поднимаете такие темы. Я все время слушаю вашу передачу, но решилась все-таки позвонить, потому что вот это меня как-то тронуло. Спасибо вам большое. У меня скорее даже, наверное, может быть, я не очень по теме, но вот у меня по поводу вопроса, вот какое ваше мнение, каким вот образом могут повлиять скандалы между мамой и бабушкой на ребенка? Неполной семье. Всегда такое влияние может быть только двояким. Первое, ребенок будет скандалить точно так же, какого бы он ни был пола, потому что никакого другого типа общения он не знает. Именно так будет пытаться в скандале познавать другого человека. Или он в конце концов возненавидит все и всяческие скандалы и будет исключительно спокойным, нескандальным партнером. И любой крик на себя будет воспринимать просто как личную трагедию, крик в свой адрес. Как бы больше, к сожалению, уж простите, не могу, Елен, потому что действительно не очень по теме. Хотя, наверное... Это очень интересно. Доброй ночи, Елена. Еще одна Елена, если у нас очень. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Спасибо за тему. Вот у меня такое наблюдение по моей жизни. Мои родители вообще ссорились достаточно часто, со скоростью 3 скандалов в день. И я сказала себе, что я в семье своей скандалить никогда не буду. И я это притворила в жизнь. Причем уважала мужа, относилась очень деликатно и разными способами урегулировала конфликты. Но прошло 20 лет, и он сказал, мне скучно, скандалов нет, и ушел. Класс. И я считаю, что это в семейной жизни, вот эпизодически, скандалы нужны. Вот для того, чтобы разнообразить жизнь. Если второй половине это нужно, то есть сыграть скандал. То есть по старому правилу, да, чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. И наоборот, с точностью да наоборот, то же самое про мужчину. Мужчина должен быть чуточку бабником и слишком много работать. Женщина должна быть стервой совершенно неминуемо. Ну, давайте, как вы считаете, это так? Из своего печального опыта? Ну, я могу точно так же поплакать и сказать, вот я пытался. Да, из своего печального опыта я так считаю. Никуда от этого не денешься. Спасибо. Вообще, ну да, вот, вот это правда. И все остальное лишь кокетство. Может быть, два слова, буквально два, о том, что я считаю самым главным в мужской и женской манере мыслить. Мужчины в своем мышлении в общем прямолинейны. Я хочу секса, говорит мужчина. Он любит меня, думает девушка. Хотя ничего похожего он не говорил. Парень говорит девушке, ты сегодня красивая. Значит, он отметил некую сексуальность, которая от нее идет. Сказать сексуальное он не может в силу того, что это не принято. Поэтому заменяет на более нейтрально красивое. Девушка в этот момент думает, я ужасно выгляжу. И такими словами он меня пытается утешить. Женщина в своем мышлении мыслит углом, криволинейно, не прямо. «Ты почему мне не звонил?» – спрашивает девушка. «Было много работы, заработался», – отвечает мужчина. Говорит, как правило, ну, очень часто, говорит чистую правду. «У него кто-то есть», – думает девушка, – «и скандал обеспечен». У мужчины возникает импульс, он выдает на нее конкретную реакцию. Чаще всего искажение угла между этими двумя психическими действиями не происходит. Девушка вызывает у мужчины желание. Сразу следует оценивающий взгляд, прикосновение, комплимент. Девушка в ответ называет мужчину хамом. На самом деле ей приятен его взгляд, прикосновение или комплимент. Но мыслительный процесс не позволяет ей просто наслаждаться. Он на меня смотрит с вожделением. Мне это приятно. Но если он узнает, что мне это приятно, то он подумает, что я доступная. И мне нужно от этого обязательно защищаться. На выходе ответ хам, который вовсе не означает, что девушка вас так восприняла. Мышление женщины включает в себя более двух пунктов. Появляются промежуточные элементы. Иногда в мыслях девушки или женщины существует сразу несколько «если». А женщина все время хочет от мужчины, чтобы он мыслил с несколькими «если», а мы этого не умеем. Мы хотим от женщин, мы этого называем логики, непосредственной реакции на раздражение, а женщины этого не могут. Вот вам и причина скандалов. Как всегда, позвоните на автоответчик, скажите, давайте будем продолжать тему о скандалах, тогда проведем еще одну передачу на тему, как потренироваться, их избегать. Спасибо большое за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. А, ой, извините, ради бога, забыл тему. Давайте мы с вами, я тут вот недавно анекдот услышал, анекдот или с грустную фразу о том, что только один раз русский человек попадает бумажкой в урну, это во время выборов. Во всех остальных случаях мимо. Почему мы бросаем мусор на улицах? Почему у нас такие грязные подъезды? О нашей страсти мусорить, зачем мы это делаем? Культура мусора, вот тема следующей программы. Спокойной ночи. that you love.